Оттолкнувшись здоровой ногой, Арнольд подпрыгнул и сел на стол. «Вы даже не представляете, какое удовольствие может испытывать человек, просто посмотрев вниз и увидев, что у него две ноги. Вы идите, мисс Джордах, вас, наверное, ждет какой-нибудь симпатичный молодой парень, и я не хочу, чтобы он расстроился, если вы опоздаете». «Меня никто не ждет, и я не спешу», — ответил Градкин. Ей стало стыдно, что она хотела поскорее отделаться от него ради того, чтобы успеть на автобус. Арнольд достал из кармана пачку сигарет и предложил ей. «Спасибо, я не курю». Он закурил, щурясь от дыма. Все его движения были уверенными и неторопливыми. До призыва в армию он играл в школьной футбольной команде, и даже сейчас в раненом солдате чувствовал спортивную собранность. «Почему бы вам не присесть, мисс Джордах?» — предложил он, похлопав рукой по столу. «Вы, должно быть, очень устали, весь вечер на ногах». «Пустяки», — ответила Градхин. «На работе я целый день сижу, но все же села рядом с ним, чтобы показать, что она не спешит». «У вас красивые ноги», — заметил Арнольд. Градхин скользнула взглядом по своим ногам и задержалась на скромных коричневых туфлях на низких каблуках. «Вроде ничего», — согласилась она. Ей самой нравились ее ноги. Стройные, не слишком длинные, с изящной щиколоткой. «Армия научила меня разбираться в ногах», — сказал Арнольд таким тоном, каким другой сказал бы: «В армии я научился чинить радиоприемники», или «В армии я узнал, как обращаться с картами». В его голосе не прозвучало и намека на жалость к себе, и Гретхен прониклась еще большим состраданием к этому сдержанному, тихому парню. «Все будет хорошо», — постаралась она утешить его. «Говорят, врачи сделали с вашей ногой чудеса». «Еще бы», — хмыкнул он. «Только вряд ли старина Арнольд далеко уковыляет, выйдя отсюда». «Сколько вам лет, Арнольд?» 22, а вам?» 19. «У нас обоих хороший возраст», — улыбнулся он. «Да, если б не война». «О, я не жалуюсь», — он затянулся. «Благодаря войне я вырвался из Сент-Луиса. Война сделала из меня мужчину». В его голосе слышалась ирония. «Теперь я уж не глупый юнец, знаю правила взрослой игры. К тому же повидал новые места и познакомился с интересными людьми. Вы когда-нибудь бывали в Корнуолле? Это в Англии?» «Нет, не была». «Кстати, Джордах — это американская фамилия?» «Нет, немецкая». «Мой отец перебрался в Штаты из Германии. Во время Первой мировой войны он служил в немецкой армии и тоже получил ранение в ногу». «История — хитрая штука, правда?» — усмехнулся Арнольд. — «Ну и что же? Ваш отец нынче бегает вовсю?» «Он прихрамывает, но это ему не очень мешает», — осторожно ответил Градкин. — «Да, Корнуолл». Арнольд задумчиво покачивался, сидя на столе. Похоже, ему надоел разговор о войне и ранениях. «Я познакомился там с одной девушкой, и мы провели с ней вместе целых 3 месяца. Симпатичное, веселое, нежное создание. А такой мужчина может только мечтать. Она была замужем, но это ничего не меняло. Ее муж с 39-го года находился где-то в Африке, и, по-моему, она даже забыла, как он выглядит. Мы ходили с ней в бары, а когда я по воскресеньям получал увольнительную, она готовила мне дома ужин, а потом мы занимались любовью и были счастливы, как Адам и Ева. В Корнуолле я впервые почувствовал себя человеком». Он замолчал, глядя в потолок, вероятно, вспомнил старый городок на берегу моря и веселую, симпатичную, нежную девушку. Градкин тоже молчала. Она всегда испытывала неловкость, когда в ее присутствии говорили об интимных вещах. Ее смущала собственная стыдливость, неспособность даже в разговорах воспринимать секс как нечто само собой разумеющееся, а именно так воспринимали его знакомые ей девушки. Пытаясь объективно разобраться в себе, она догадывалась, что в ее скованности главным образом повинны отношения между ее родителями. Их спальню отделял от ее комнаты только узкий коридор. Не раз в 5 часов утра ее будили шаги отца, возвращавшегося из пекарни, затем слышался его хриплый, пропитой голос и жалобные протесты матери, потом начиналась борьба. А наутро лицо матери являло собой страдальческую маску побежденной мученицы. А сегодня Гретхен впервые говорил об интимных вещах наедине с мужчиной и тем самым против собственной воли как бы становилась свидетельницей того, что ей хотелось бы изгнать из своих мыслей. Адам и Ева в раю. Два тела, белое и черное. Она старалась не думать об этом, но ничего не могла с собой поделать. И в откровенности парня было что-то многозначительное, намеренное. То были не просто полные тоски воспоминания солдата, вернувшегося с войны на родину. Замирающий шепот скрывал какую-то цель. И почему-то Гретхен знала, что эта цель — она сама. Ей захотелось спрятаться, убежать. «После ранения, — продолжал Арнольд, — я написал ей письмо, но ответа не получил. Кто знает, может, вернулся домой ее муж. С тех пор я не был близок ни с одной женщиной. Впервые мне разрешили выйти из госпиталя в город в прошлую субботу. Мы с Билли получили увольнительную на весь день, но в здешних местах двум неграм нечего делать. Это я вам скажу, не Корнуолл. Он рассмеялся. Угораздил же меня попасть сюда. Это, наверное, единственный в Штатах госпиталь, размещенный в городе, где нет ни одного цветного. Мы выпили по банке пива и сели на автобус до речной пристани. Кто-то сказал, что там, мол, живет какая-то негритянская семья. Оказалось, никакая это не семья, а просто старый негр из Южной Каролины. Живет он совершенно один в доме на берегу реки. Мы угостили его пивом, наплели про нашу военную доблесть и пообещали в следующее увольнение приехать снова на рыбалку. А, рыбалка! «Я уверена, — сказала Гретхен, взглянув на часы, — что когда вас выпишут из госпиталя и вы вернетесь домой, вам обязательно встретится красивая девушка, и вы снова будете счастливы». Ее слова прозвучали натянуто, неискренне и фальшиво, и ей стало стыдно. Она понимала, что ей нужно уйти, и снова взглянула на часы. «Уже очень поздно, Арнольд». Она хотела спрыгнуть со стола, но он остановил ее, взяв ее за руку. «Еще не так уж поздно, мисс Джордах. Откровенно говоря, я давно ждал случая поговорить с вами наедине. Я опаздываю на автобус, Арнольд, Мы с Уилсоном много говорили о вас», — перебил он, не выпуская ее руку, — «решили на следующую субботу пригласить вас провести с нами день». «Это очень мило с вашей стороны, но по субботам я ужасно занята». Гретхен стоило огромных усилий говорить обычным голосом. «Мы понимаем, в этом городе девушке не стоит показываться в компании двух цветных парней. Здесь к этому не привыкли, тем более мы простые солдаты». «Дело вовсе не в этом. Вы сядете на автобус в 12:30 и доедете до пристани. Мы приедем туда раньше, дадим старику $5 на бутылку и отправим его в кино, а сами приготовим отличный обед для нас троих. Дом стоит на самом берегу, вокруг ни души. Никто нос совать не будет, прекрасно проведем время». «Ну, мне пора домой, Арнольд», — громко сказала Гретхен. Она знала, что стыд не позволит ей закричать и позвать на помощь, но ей хотелось убедить Арнольда, что она способна на это. «Вкусный обед, хорошее вино», — с улыбкой шептал Арнольд, продолжая держать ее за руку. «Я сейчас закричу», — с трудом выдавила из себя Гретхен. «Как он смеет? Только что был такой вежливый, дружелюбный, и вдруг...» «Мы с Уилсоном очень высокого мнения о вас, мисс Джордах», — продолжал он. «С тех пор, как я вас увидел, ни о ком другом уже думать не могу. То же самое и Уилсон говорит. Вы оба сошли с ума». «Да если я пожалуюсь полковнику вас...» Гретхен хотелось выдернуть руку, но она боялась. «Вдруг кто войдет и увидит, как они возятся? Объяснений будет не из приятных». «Как я сказал, мы очень высокого мнения о вас, мисс Джордах», — повторил Арнольд, — «и готовы заплатить за это». «У нас с Уилсоном скопилась приличная сумма», — продолжал Арнольд. «Пока мы были на фронте, нам капало армейское жалование. А кроме того, мне очень везло в игре в кости здесь, в госпитале. $800, подумайте, мисс Джордах, $800 за несколько часов, проведенных с нами на берегу реки». Он отпустил ее руку, быстро соскочил со стола и, прихрамывая, двинулся к двери. На полдороги остановился, обернулся и, взглянув на нее, добавил: «Не обязательно давать ответ прямо сейчас, мисс Джордах. До субботы еще целых 2 дня. У вас есть время подумать. Мы будем на пристани с 11 утра до самого вечера. Можете приезжать в любое время, когда освободитесь. Мы вас ждем». Расправив плечи и стараясь не держаться за стену, он вышел из комнаты.